Глава 3. Судьбоносное предложение. Гаррет нервно ходил из угла в угол, пытаясь привести мысли в порядок. Стоило ли отдавать конверт обычному вору? Да, парень испугался, когда услышал имя своего босса, и согласился поработать курьером. Но хватит ли этого страха, чтобы он все сделал как надо и не скрылся в неизвестном направлении? Конверт слишком ценен, и его потеря может обернуться настоящей катастрофой для сопротивления. С другой стороны, был ли у него выбор? Этот пацан привел за собой полицию и спугнул курьера, а доставить конверт нужно было немедленно. Уже вечером его должны были увезти из города. Сам же Гаррет не мог выйти из квартиры, когда вокруг шныряло так много агентов. Всегда оставался шанс, что кто-то из них узнает бывшего начальника императорской стражи. Заметь они Гаррета, возникли бы вопросы. А старик очень не любил вопросы. Особенно те, на которые у него не было ответов. И нет, он не был предателем, скорее истинным патриотом своей страны. 13 лет назад произошел переворот, во время которого императора и его семью отправили в могилу. А ему на замену пришел новый, правильный император. Вот только оказался он на порядок хуже предыдущего. Множество аристократов выразило открытый протест против новой власти, что привело к очень печальным последствиям. Всех неугодных вывесили на ведущие во дворец аллеи. А когда столбы закончились, узурпатор любезно построил для аристократов еще пару сотен виселиц. Глупцы. Они думали, что обычными протестами смогут противостоять тому, кто захватил власть силой. Это даже звучит бредово. Такие вопросы должны решаться исключительно с помощью оружия. После кровопролитного боя во дворце и нескольких лет скитания по трущобам, Гаррет понял, что пришло время отомстить за погибшую императорскую семью. Поэтому начал искать единомышленников. Благо, некоторые связи из прошлой жизни помогли ему выйти на нужных людей из сопротивления. Аристо, ранее презирающие друг друга и готовые разорвать глотку ближнему ради нового чина, стали работать вместе. Вот только секретная служба тоже работала и делала это куда эффективнее бунтовщиков. За первый год количество сопротивленцев сократилось втрое. Еще через год большая часть выживших аристократов сбежала в Ростовскую область на земли князя Дмитрия Михайлова. Это единственный регион, который смог отбиться от нападок узурпатора и фактически отколоться от империи. В итоге бунтовщики стали действовать осторожнее. Два десятка человек взаимодействовали друг с другом через подставных лиц, а новые члены сопротивления понятия не имели, кто всем управляет. Только так у них получилось выстроить нормальную систему работы и сбора информации. Гаррету пришлось скрываться долгие годы, постепенно привыкая жить в тени. Он даже забыл, когда в последний раз открыто разговаривал с кем-либо или выходил на улицу с открытым лицом. Работа в секретке, а затем в имперской страже, научила держать язык за зубами. В такое сложное время даже в кругу ближайших соратников можно было доверять лишь единицам, и совершенно точно не стоило с этими единицами встречаться лицом к лицу. Вдруг кого-то из них успели завербовать. Приподняв жалюзи, Гаррет увидел полицейский патруль. Со стороны могло показаться, что они просто бесцельно шастают по округе, но их глаза зыркали по сторонам, выискивая кого-то конкретного. А через дорогу от полицаев сидел нищий, который не сводил глаз с дома Гаррета. Агент секретки? Вряд ли. Эти твари настолько оборзели, что при малейшем подозрении сразу врываются в квартиры и кладут всех мордой в пол. Старик тяжело вздохнул, опустил жалюзи и задернул штору. Мысли революционера прервал зазвонивший телефон. А вот и момент истины. Гаррет подошел к аппарату и снял трубку. Оттуда послышался мелодичный женский голос. «Добрый день. Вам звонят из зоомагазина по поводу вашего заказа». «Здравствуйте». Гаррет сжал трубку так, что даже костяшки пальцев побелели. «Мои канарейки приехали». «Увы, во время доставки клетку сломали». Женщина на секунду замялась, сдерживая дрожь в голосе, а после продолжила. «Все птицы погибли. Приносим свои извинения. Ожидайте новой партии». В телефонной трубке послышались длинные гудки, от которых по спине бывшего агента пробежали мурашки. Гаррет уставился в одну точку и провалился в размышления. «Нет, он не заказывал птиц, да и порядком их недолюбливал. Бесполезные создания, только жрут да гадят». Правда, глубоко в душе он даже завидовал их свободе. Но сейчас это было неважно. Звонившая женщина была участницей сопротивления. И если бы сдохли обычные птицы, то Гарту было бы наплевать. Вот только канарейками назывались его друзья из подполья, которым пацан нес конверт. Откуда агенты-секретки узнали о встрече? Пацан сдал. Да, было подозрительно, что парень ломился в квартиру единственного бунтовщика в доме. Но ведь Гаррет сам предложил ему работу. Более того, он не оставил ему даже шанса отказаться. Параноидальные мысли затопили разум старика, заставив его быстрым шагом отправиться на кухню. Гаррет налил стакан воды, половину выпил, вторую вылил себе на голову. Он сел на стул, закрыл глаза и сделал 10 глубоких вдохов и выдохов. Разум потихоньку начал успокаиваться. Старый фокус всегда срабатывает. Мужчина громко выдохнул и продолжил анализировать случившееся. Хорошо. Если все подстроено, то агенты-секретки могли просто забрать конверт у парня сразу после того, как он вышел из квартиры. Возможно, они это и сделали. Тогда вопрос, почему они убили канареек? Получили желаемое и решили убрать всех членов сопротивления, до каких смогли дотянуться? В этом был определенный смысл. Вот только кое-что не сходилось. Если пацан его сдал, то почему здесь до сих пор нет агентов секретки? Вернувшись в реальность, Гаррет заметил, что уже пару минут пялится на бутылку спиртного. В завязке больше 10 лет, а сейчас потянуло накатить. Он отмахнулся от навязчивого желания и пошел спать. Но этот поход был изначально обречен на провал. Сон, как назло, отказывался предоставить бывшему военному пару часов безмятежности. Провалявшись до самого утра, он услышал стук в дверь. От этого стука все внутри бывшего агента сжалось в стальную пружину. Неужели за ним все-таки пришли? Гаррет на цыпочках подкрался к дверному глазку и, затаив дыхание, посмотрел в него. За дверью стоял Макс. Растрепанный, помятый, на лице синяки и ссадины. Какого черта он здесь делает? Гаррет не стал сразу открывать. Перед этим он подошел к окну и, отодвинув штору, через щель жалюзи посмотрел на дорогу. Нищего на месте уже не было, впрочем, как и полицаев. Возможно, они уже ждут его за дверью. Но если конверт еще у пацана, то стоит рискнуть. С обычными полицаями и слабыми одаренными Гаррет легко справится, использовав внушение. А если попадется противник посерьезнее, то придется умереть за свои идеалы. Резко открыв дверь, он схватил Макса и, затащив внутрь, впечатал его в стену, после чего захлопнул входную дверь и запер ее. «Что?» — выпалил Гаррет, приставив в горло пацана острое лезвие ножа. «Что там произошло?» Парень заметно нервничал, а его глаза бегали по сторонам в поисках путей спасения. «Какого черта?» — прохрипел Макс, пытаясь скинуть руку, прижавшую его за горло к стене. Но не вышло. Хватка у Гаррета была железной. «Когда я пришел по адресу, твои друзья уже были мертвы. А у их квартиры ошивались агенты-секретки. Да отпусти ты уже!» «Ты работаешь на них?» Тем же тоном спросил Гаррет, отслеживая эмоции на лице неудачливого курьера. «На секретку? Нет, конечно! Иначе зачем мне убегать от них по всему городу? Я чуть не сдох. Даже способности пришлось засветить. И все из-за этого паршивого задания!» Хватка ослабла, поэтому Макс с трудом вывернулся из захвата, потер шею одной рукой, а второй протянул конверт. «Возвращаю!» — недовольно буркнул он и добавил. «В целости и сохранности!» «Я должен был спросить!» Гаррет немного смягчил тон. Его взгляд тут же прилип к тонкой линии разреза, тянущегося по бумажной кромке. От такого вида он снова начал закипать. «Почему конверт скрыт?» В комнате повисло гробовое молчание. Гаррет буравил взглядом Макса. А Макс очень надеялся просто сунуть конверт Гаррету и тут же уйти. «Тут такое дело...» — замялся парень, не желая подставлять Эда. «Агент секретки прижал меня и забрал конверт, а после вскрыл его». От этого заявления старик помрачнел. «Он видел, что внутри?» «Что? Нет, нет, конечно. Я использовал дар и заставил бездомного накинуться на агента. А пока они дрались, забрал конверт и убежал. Можно сказать, чудом спасся». Макс натянуто улыбнулся. «Знаешь, что тут?» «Нет», — покачал головой парень. Гаррет грозно зыркнул на Макса и кивнул каким-то своим мыслям, после чего приоткрыл конверт. Тусклое синеватое свечение озарило лицо бывшего агента, отчего челюсть старика поползла вниз. «Какого?» Гаррет хотел выругаться, но сдержался. «Все в порядке?» Он на секунду замер, смотря на свечение, а после пришел в себя и ответил. «Да». Старик взял с тумбочки кошелек и вытащил из него всю стопку купюр. «Вот деньги. Купи себе нормальную одежду и возвращайся завтра». А было там немало. За такую сумму Макс мог пару лет не работать, при этом успешно выплачивать долю Эду. «Спасибо». Макс натянуто улыбнулся, отправляя наличку во внутренний карман куртки. «Только давайте без «возвращайся завтра». Мы договаривались на одно дело, которое я не выполнил по независящим от меня причинам. Так что было весело, но дальше без меня. Только идиот согласится идти против секретки». Пацан двинулся в сторону выхода, но услышал голос старика. «Так и собираешься прожить жизнь никчемного вора, которому рано или поздно перережут глотку? Или лучше попробуешь развить свой дар под моим руководством?» Макс резко остановился, затем обернулся в полоборота и произнес. «Какое вам дело до моей жизни?» «Честно? Никакого. А вот потенциал менталиста, которым ты обладаешь, действительно очень интересен. И мне бы не хотелось, если бы ты попал в школу для одаренных, где тебе промоют мозги и пошлют убивать таких, как я». Парень грустно усмехнулся. «Смешно. Какой вам толк от не особо сильного звукача? Хотя нет, сформулирую вопрос по-другому. Зачем это обучение мне?» «Чтобы сбежать из города и попробовать свои силы в другом месте», — предложил Гаррет. «Или тебе нравится жить в канализации и спать в обнимку с крысами?» Услышав эти слова, лицо Макса всего на мгновение изменилось. Видимо, старик попал в самую точку. «И никаких больше заданий?» «Нет, только обучение». Парни явно терзали сомнения. Оно и понятно. Соглашаться на что-то без одобрения главаря банды было чревато. К тому же всем было известно, что Большой Эд особо не преклонен в этих вопросах. «Мне надо подумать», — наконец произнес Макс. «Завтра в 7 утра буду ждать тебя на заброшенной швейной фабрике. Придешь, начнем тренировки. Если же нет, твое дело. Все, вали отсюда». Когда за Максом закрылись створки потайного хода, Гаррет сел на пол и еще раз заглянул в конверт. От кулона продолжало исходить ровное голубое свечение. Это значило, что совсем недавно он побывал рядом с по-настоящему могущественным одаренным. А вот Макс это или нет, старик узнает совсем скоро. И если его догадки подтвердятся, тогда их жертвы были не напрасны. Я стоял рядом с кабинетом Эда, которому выстроилась вереница знакомых мне лиц. Как раз в это время толстяк собирал с ребят долю, поэтому мне пришлось встать в очередь, чтобы не вызывать всеобщего недовольства. А я ведь хотел только спросить. Всю дорогу домой голова была забита одной простой мыслью. Стоит ли вернуться к Гаррету для обучения, или же послушать Эда и держаться от него подальше? Все же старик прилично заплатил мне. И сделал это так, словно эта сумма является для него незначительной. А чтобы вытащить Кристи, потребуются деньги. Много денег. Увлеченный мыслями, не заметил, как ко мне подкралась Крис. 13-летняя девочка с длинными темно-русыми волосами и бесконечно голубыми глазами. «Привет!» — поздоровалась Кристи, приобняв меня за руку. «А чего ты так долго сегодня? Я свою долю уже сдала. Думала, мы с тобой прогуляться сходим». Девочка заглянула мне в глаза и мило улыбнулась. «Возникли некоторые сложности», — ответил я, прикоснувшись к ее лбу. «Ты как? Уже лучше себя чувствуешь?» Кристи, одаренная с весьма редким даром телепортации. Более того, она контролировала свои силы на высоком уровне, из-за чего это ее нещадно эксплуатировал. Заставлял Кристи прыгать по всему городу для доставки сомнительного вида посылок. Из-за постоянных телепортаций Кристи тратила слишком много эфира, что в конечном итоге могло привести к выгоранию и потере дара. Но пока ей везло. Хотя можно ли назвать везением работу, после которой ты оказываешься на несколько дней прикован к больничной койке? «Макс, ну ты опять за свое!» — надулась девочка. «Вечно увиливаешь от ответа! Со мной все в порядке, не переживай. Ой, у тебя кровь на куртке! Снимай, я постираю». Забавно, но Кристи совершенно не придала значения моей разбитой физиономии. Уличные драки — это обычные будни беспризорника. А вот испорченные вещи — дело другое. Хорошие шмотки сложно достать, и еще сложнее купить, учитывая, сколько мы отстегиваем Эду. Испортил одежду — новую получишь не скоро, если вообще получишь. Но разбитое лицо — ерунда, заживет. Кристи ходила за мной хвостиком со времени нашего знакомства. Поначалу меня это безумно бесило. Потом я смирился. А сейчас не представлял своей жизни без этой девчонки, которой относился как к младшей сестре. Всегда приятно, когда рядом есть близкий человек, который ждет тебя просто так, без какого-либо корыстного интереса. Из кабинета Эда вышел ушастый паренек с невероятно нахальным взглядом. Он насвистывал какую-то мелодию и поигрывал в руке ножом-бабочкой. «О, Максич, здорово! Ренат переполох наверху устроил! Как умудрился-то?» Ушастого звали Явин. Всегда на позитиве. Будет улыбаться, даже если его изобьют. Поначалу мне казалось, что он поехавший, но после пары совместно выполненных заданий это мнение полностью укрепилось. Разве что пришло понимание, что за своих ребят Явин порвет кого угодно. А это дорогого стоило. «Да все как обычно. Оказался в ненужном месте и в ненужное время». Я хлопнул ушастого по плечу. «А ты как, Яви?» «Не хочу хвастаться, но я съезжаю из бараков. Да-да, теперь я такой же крутой, как и ты!» Ушастый самодовольно усмехнулся и расправил плечи. «Это так круто! Ты молодец!» С восторгом сказала Кристи и чмокнула его в щеку, отчего лицо парня резко залилось краской. Последний год Явин явно засматривался на девочку, а та делала вид, что не замечает его намеков, из-за чего любовный роман не мог ни закончиться, ни начаться. Ушастый предпринимал робкие попытки сблизиться, и в итоге каждый раз оставался с ощущением, что для Кристи он просто друг. Но в следующий момент она улыбалась ему, и парню снова сносило крышу. «Ох уж эта любовь! Ты где столько бабок нашел?» — поинтересовался я. «Да ломанул одну булочную. В кассе денег практически не было. А вот под кассой! Опа!» Явин достал корешок обналиченного лотерейного билета и помахал им в воздухе. «20 000, Макс! Это самые легкие деньги в моей жизни!» «Ого! И ты сам поперся в офис?» — удивился я, зная, какой Явин перестраховщик. «Фа! Обижаешь! Я ж не дурак! В офис идти страшно, а выигрыш забрать надо! Ну ничего, нашел за булдыгу и, пообещав купить ящик крепкого алкоголя, отправил ее получать приз. Правда, пришлось его припугнуть ножичком». Явин картинно махнул бабочкой. «Прикинь, этот ублюдок не хотел давать выигрыш. А это мои почти час заработанные деньги. Короче, остался он и без выигрыша, и без ящика пойла». Явин завершил свой рассказ и бросил горделивый взгляд на Кристи. Мол, смотри, какой я крутой. «Кристи, может, пойдем сегодня?» Договорить он не успел, так как дверь в кабинет толстяка распахнулась, и оттуда вылетел испуганный мальчишка, потирающий затылок. Следом за ним высунулся хмурый Эд. Он провел взглядом по ожидавшей своей очереди толпе и, увидев меня, произнес: «Макс, заходи». Ребята загудели, протестуя против того, чтобы я шел без очереди. Но Эду хватило одного взгляда, чтобы подавить любые протесты. «Удачи», прошептала Кристи и с неохотой отпустила мою руку. В кабинете толстяка царил идеальный порядок. Каждая вещица лежала на строго отведенном для нее месте. И не дай бог кому-то что-то подвинуть. Одним подзатыльником точно не отделаешься. «Вернул конверт». Эд навис над столом и посмотрел на меня из-под лобья. «Вернул». Я вытащил из внутреннего кармана пачку купюр и положил на стол перед Эдом. «Кстати, вот твоя доля». Старик присвистнул. «Оплата сразу за 3 месяца? Не слабо. Ну и где ты взял это богатство?» «Тот алкаш, Гаррет, позвал меня в ученики. Сказал, что поможет развить дары и завязать с уличным грабежом. Ну и дал немного деньжат, чтобы задобрить. Я, конечно, ответ пока не дал, но все же рассматриваю этот вариант». На мгновение мне показалось, что Эд сейчас взорвется. Но вместо этого он смахнул купюры в ящик, сел в свое кресло и устало произнес. «Будем считать, что я этого не слышал». Ну, началось. Эд делал все, чтобы ребята оставались в его банде и продолжали ему платить. Вот и сейчас он придумает что угодно, лишь бы отвадить меня от Гаррета. А ведь старик действительно заинтересовал меня своим предложением, а врученные деньги только подогрели интерес. Но толстяку было на это плевать. Он думал исключительно о своей прибыли. «Это...» Я старался сдерживать рвущиеся на волю эмоции. «Если стану сильнее, то и пользы от меня будет куда больше. Ты же сам говорил, что я должен больше тренироваться». «Все!» — рявкнул он, ударив своей здоровой пятерней по столу. «Прекрати уже тыкать тем, что и когда я говорил! Не хочу ничего слушать! Если узнаю, что ты решил связаться с этим типом...» Ноздри Эда раздувались, как кузнечные меха. «То можешь забыть про ампулы эфириума для Кристи, а сам ты их не достанешь!» Вот же старый ублюдок. Опять шантажирует. И похрен, что лекарства ей нужны как раз из-за него. Если бы не заставлял бедную девочку так часто использовать дар, то и лекаря бы не потребовались. «Надеюсь, ты меня понял?» Немного успокоившись, спросил Эд, на что я просто кивнул. «Отлично. Тогда выметайся и позови следующего». Спустя 10 минут я метался по коридору недалеко от общей столовой. «Вот же жирный ублюдок!» Я врезал кулаком по стене, отчего костяшки болезненно заныли. «Макс, ты чего?» — испуганно спросила Кристи. «Вы с Эдом снова поругались? Ну ничего, ты же знаешь, что он отходчивый». «Да плевать на его отходчивость! Он хочет, чтобы мы сдохли в этом гадюшнике! Но я этого не допущу!» «Но как?» Вместо ответа я поцеловал Кристи в макушку и быстрым шагом направился в свою комнату с четким убеждением, что уже завтра в 7 часов утра буду стоять у заброшенной фабрики и ждать Гаррета.